Валентин Пикуль. «Фаворит». Роман-хроника времен Екатерины II в двух томах. Том 1. Историческое значение каждого русского великого человека измеряется его заслугами Родине, а его человеческое достоинство — силою его патриотизма. Николай Гаврилович Чернышевский. От автора. Пушкин предрекал: имя странного Потемкина будет отмечено рукою истории. А Герцен позже писал, что историю Екатерины Великой нельзя читать при дамах. Имена этих людей, спаянные единой страстью и ненавистью, общими викториями и поражениями, нерасторжимы в давности русской. Потемкин никогда не стал бы князем таврическим, если бы его миновала любовь Екатерины, но и она не рискнула бы титуловаться великой, если бы ее не окружали русские люди, подобные Потемкину. Летопись придворного фаворитизма в России часто писалась дегтем на кривобоких заборах. Однако в бесконечной череде куртизанов встречались и умные люди, страстные патриоты. Они дерзко вторгались в большую политику, управляя не только коронованной любовницей, но и всем государством. Среди таких баловней счастья первое место принадлежит светлейшему князю Потемкину Таврическому, и громадное значение его деятельности в истории развития нашего Отечества уже никем не оспаривается. Петр I удачно разрешил проблему Балтийскую. Потемкину выпала честь завершить проблему Черноморскую. Именно этот человек и станет нашим главным героем.